Интервью с Яковом Домкани из журнала «Минора». У меня есть слово к моему народу. Ожидая на Штутгартском железнодорожном вокзале известного евангелиста из Израиля Якова Домкани, который должен был проповедовать на нашем мессианском богослужении, мы волновались, боясь не узнать его. Прижатый к груди первый номер журнала «Минора» заменял нам опознавательный плакат. Но когда в 20 метрах от нас мы увидели энергичного человека с черными, коротко остриженными волосами и такой же бородой, со смуглым, типично восточным лицом, бодро идущего за багажной тележкой, мы в один голос воскликнули: «Вот он!» Мало того, что мы сразу узнали нашего гостя, никогда прежде не видя его, но при разговоре с ним нам показалось, будто мы уже давно знакомы. Предлагаем вашему вниманию выдержки из нашей беседы. Яков, глядя на тебя, видно, что ты родом с Востока. Да, я коренной израильтянин, родился в Тиверии, что на берегу Генесарецкого озера, а родители мои евреи из Ирана. Из пятерых их детей я старший. Яков, ты называешь себя мессианским евреем, что это значит? В книге «Деяния апостолов» в 11 главе, в 26 стихе, на еврейском языке верующие называются «мешихим». Поэтому и мы пользуемся тем же выражением из Нового Завета. На греческом, русском и других языках они называются христианами. Я не хочу подробно говорить об истории христианства, однако скажу, что у евреев большие проблемы из-за причиненных им христианами страданий. Все, что на еврейском языке ассоциируется со словом «христиане», действует разрушающим. Поэтому мы и не пользуемся латинскими или греческими терминами и понятиями христиан. Например, вместо «церковь» мы говорим «кигила», а вместо «христиане» – «мешихим». Мы подчеркиваем, что мы, верующие евреи, мы не перешли в другую религию. Когда мы на улицах Израиля свидетельствуем еврейскому народу, то показываем, что все, о чем мы проповедуем, связано с еврейством. Поэтому мы пользуемся и выражением «мессианские евреи», а не «христиане», хотя, конечно, эти понятия идентичны. А как ты в Иешуа нашел своего мессию? В то время я жил в Америке, в Нью-Джерси. У меня был небольшой сувенирный магазин, и на моем столе лежал Ветхий Завет. Однажды в мой магазин пришел человек и, увидев мою Библию, с воодушевлением спросил, верю ли я в Иисуса Христа. Реакция моя, естественно, как и у большинства евреев, была: «Нет, я ведь еврей. У меня нет ничего общего с Иисусом. Он Бог язычников. У нас свой Бог, Бог Авраама, Исаака и Иакова. У нас своя Библия, Танах, а у вас Новый Завет». Тогда этот человек начал показывать мне в Танахе много пророчеств, указывающих на Иисуса как Мессию. Он пробудил мое любопытство, так как эти пророчества были очень конкретными. Мне пришлось честно признать, что эти пророчества действительно говорят об Иисусе. Мой новый знакомый подарил мне Новый Завет на иврите. При чтении меня поразило то, что все в нем было связано с моим народом. Все, о чем я читал, возвращало меня в Израиль, к Генесарецкому озеру, где я родился, в синагогу, в храм, и все было связано с любовью, милосердием и святостью. Я понял, что Новый Завет – это еврейская книга, так что мое еврейство было вне опасности. Весь Новый Завет говорит о Боге Израиля. Это повергло меня на колени. Я просил Бога открыть мне, действительно ли Иисус является Мессией Израиля. В тот момент я понял также разницу между теми, которые лишь называются христианами, и теми, которые действительно ими являются. Бог знал мое воспитание. Ему известны были все недоразумения и преграды, стоявшие между мной и Иисусом. Потом он мне очень явно открылся около 3-4 часов утра. В ту ночь я понял, что Иисус действительно жив. Я пережил возрождение. С тех пор я понимаю, что значит быть евреем. Я понимаю, что Израиль призван быть светом для всего мира и стал им через Мессию Иисуса. это Бог совершил и со мной через Иисуса. Теперь сердце мое рвалось возвестить об этом моему народу. Это было поручение от Господа. И вот я с 1981 года на улицах городов Израиля проповедую Иисуса как Мессию, в первую очередь евреям, но и арабам. Что было для тебя самым важным открытием после того, как ты нашел Мессию? Самым большим откровением в моей жизни является то, что моя жизнь принадлежит теперь уже не мне. Я искуплен кровью Мессии Иисуса. Я принадлежу Господу, который руководит моей жизнью, а моя жизнь – в служении моему народу. Хорошо, а скажи, в чем состоит твое служение в Израиле? Главная моя задача – это укрепить верующих, чтобы они твердо шли за Господом. Во-вторых, я занимаюсь ежедневной евангелизацией. С трактатами, Новыми Заветами и другими книгами я выхожу на улицы. Иногда небольшие группы помощников ставят инсценировки или поют. Короче говоря, мы пытаемся открыть Израилю реальность Мессии. В этом моя жизнь. Господь помог мне создать евангелизационный комитет, который состоит из верующих различных общин Израиля. Этот комитет ежегодно устраивает 3-4-дневных евангелизационных похода, в которых принимают участие от 50 до 100 мессианских верующих из всей страны. А как ты считаешь, Яков, все ли евреи должны ехать в Израиль? Все евреи должны знать Бога. А ехать в Израиль или нет – не главный вопрос. Если еврей будет знать Бога, то он будет иметь Духа Его и будет исполнять Его волю. И если Бог ему повелит ехать в Африку, пусть едет в Африку. Если в Германию, пусть едет в Германию. А скажет в Израиль ехать, пусть едет в Израиль. Каждый должен искать и исполнять волю Божью. А как в Израиле принимается проповедь Евангелия? Большинство израильтян готовы слушать. Однако не все слушающие готовы принять Господа. Большая часть нашей работы посвящается подготовке к евангелизации, но через обстановку в стране Бог достигает того, что многие люди открыты для благой вести. Мы видим, что с течением времени все больше людей обретают веру. Когда мы более 10 лет назад приступили к евангелизации, нам пришлось несколько месяцев ждать первого обращения. Теперь мы еженедельно видим кающихся людей. Не так давно в Израиле было всего несколько сотен верующих. Сегодня нас несколько тысяч. Большинство уверовавших – светские евреи, но есть и религиозные. Вообще Израиль открыт для принятия Евангелия. Люди испытывают большую неуверенность, многие не видят выхода из нынешнего положения. Перед нами задача – показать, что их теперешней жизни есть альтернатива – надежда и мир. А разрешено ли в Израиле евангелизировать? Конечно. Со стороны религиозных организаций имеются возражения. Часто возникают проблемы, иногда бывают стычки. Об этом, правда, говорят больше, чем есть на самом деле. Нас еще не убивают, как верующих в мусульманских странах. Мы часто сталкиваемся с евреями из Германии, переживших нацизм. Они не понимают, как можно верить в Иисуса, считая, что христиане виноваты в катастрофе европейского еврейства. Мы стремимся объяснить им разницу между истинным христианством и христианскими религиями. Мы еще не заплатили ту цену, которую заплатили за свою веру пророки и апостолы, и мы радуемся страданиям, которые выпадают на нашу долю. Но на каждого ненавидящего нас находятся сотни желающих нас послушать. Спасибо. Многие считают, что иудаизм и христианство – разные религии, и что каждый должен оставаться в вере своих отцов. Что ты об этом думаешь? Всякому знающему живого Бога известно, что вера в Него не является религией. Ни о христианстве, ни о иудаизме мы не говорим как о религии. Говоря о вере, мы имеем в виду веру наших праотцов в Бога Авраама, Исаака и Иакова, веру пророков, апостолов и первых учеников. Эта вера выражается в нашем отношении к Богу, и ведет она нас не к какой-либо религии, а к этому отношению. Не для того пришел Иисус, чтобы дать миру религию. Мессия Иисус пришел, и в этом исполнение пророчества Танаха о нем, исполнить закон и спасти людей от проклятия и власти греха, и таким образом восстановить отношения человека с Богом. Иисус сам отдал себя в жертву для прощения грехов, дабы Дух Святой мог жить в человеке, и чтобы люди всего мира могли прийти к Богу и получить прощение. Стало быть, мы говорим не о религии, а об отношении человека к Богу. А что в течение прошлых столетий мешало евреям поверить в Мессию Иисуса? В ходе истории так называемая церковь делала все, чтобы стереть евреев с лица земли. О жутких преследованиях евреев так называемыми христианами знают все. Достаточно для примера упомянуть лишь об испанской инквизиции. Инквизиторы принуждали евреев поклоняться кресту с телом на нем или другим статуям. За неповиновение их убивали. Значит, для евреев христианство означало поклонение статуям, сделанным из дерева или металла, как в Ветхом Завете, перед истуканом Астарты, что категорически запрещено Словом Божьим. А чем отличается жизнь мессианских еврейских общин от обычных христианских? Большой разницы нет, так как мы служим одному и тому же Господу и Спасителю. Разница в том, что мы, может быть, глубже понимаем Ветхий Завет, Божий план относительно Израиля. Второе различие в том, что мы соблюдаем библейские праздники, данные Богом, а не так называемые христианские религиозные праздники. Но один праздник у нас общий – это Вечеря Господня. А соблюдают ли мессианские евреи в Израиле закон Моисеев и все заповеди? В Израиле сейчас всего лишь 5% евреев признают необходимость соблюдения закона, а мы не соблюдаем. В субботу у нас собрание, праздникам мы не придаем религиозный смысл, но празднуем или отмечаем как национальные традиции страны и народа, среди которого мы живем. Как ты относишься к образованию мессианских общин в странах рассеяния? Я считаю, что такие общины должны находиться в тесном сотрудничестве с поместной церковью. Существует большая опасность возникновения высокомерия по отношению к другим народам. В таких общинах евреи должны знать, для чего они избраны Богом. Избранничество – это не преимущество, а дополнительная ответственность. Не евреи имеют преимущество, а слава Божия. Не превозноситься должны мы, а быть светом народом и благословением для людей. Нужно жить, сохраняя единство Духа, как одно тело и один Дух. А как ты думаешь? Должны ли христиане из язычников проповедовать Евангелие евреям? Дух Святой живет во всех истинно верующих в Иисуса, а Он не делит людей по национальному признаку. Свидетельствовать об Иисусе должны все и всем. Это обязанность каждого ученика Христова.